США. Штрафной. Штрафной удар – одно из самых серьезных наказаний в футболе для команды, нарушившей правила игры. Самое серьезное – это удар из пределов штрафной площади – пенальти. В зависимости от тяжести нарушения правил, пострадавшая команда получает право на прямой или свободный штрафной удар по чужим воротам. Прямым ударом можно забить гол. Свободные, как правило, разыгрывают. Во дворе в таких случаях обычно подсказывают, прямой не идет. То есть гол, случайно забитый прямым ударом со свободного штрафного, не засчитывается. Как и все прочие футбольные правила, порядок выполнения штрафных пришел из регби и остался в этой старинной английской игре до сих пор, перекочевав в североамериканскую разновидность регби – американский футбол. Из регби, где штрафной, или, как говорят регбисты, попытку, команда получает не только за нарушение против нее правил, но и за некоторые успешные действия на поле. В футбол перешло только одно условие назначения штрафного удара – нарушение правил. Штрафные, по аналогии с регби, назначались в футболе с первых дней появления новой игры. За исключением мелких поправок, порядок выполнения штрафного удара сегодня не сильно отличается от того, что было 150 лет назад. Как мы помним, в Англии принята иная, чем у нас, система измерений, поэтому расстояние там исчисляется в ярдах. В XIX веке стенка из игроков защищающейся команды не могла располагаться ближе 6 ярдов, 5,5 метров, а с 1913 года не ближе 10 ярдов, 9,5 метров. Удивительно, но за 100 лет это правило не подверглось изменению, хотя мячи сегодня летят по куда более замысловатым траекториям, чем в начале 20 века. А ведь и тогда были мастера исполнения штрафных. Интересно, как бы они выполняли удары в современной обуви и современными мячами? Игроки, выстраивающиеся в стенку, идут на всякие ухищрения, чтобы усложнить выполняющему штрафной удар задачу. Пока судья убеждается, что все правила для выполнения штрафного соблюдены, игроки в стенке маленькими шажками, вроде бы незаметными никому, кроме нескольких миллионов телезрителей, продвигаются вперед к мячу. И пока судья показывает бьющему игроку, что удар выполняется только по свистку, стенка может отыграть порядочное количество сантиметров. А ведь при ударе со штрафного сантиметры играют решающую роль. Вот и решили недавно снабдить судей тем, что многие поначалу принимали за зубную пасту. На самом деле это исчезающий спрей. Им арбитр наглядно показывает стенке черту, нанося ее прямо на газон, которую нельзя переходить, а бьющему – точное место расположения мяча. Игроки команды, заработавшей штрафной, раньше хитрили так. Они пристраивались к стенке и перед ударом начинали толкотню, пытаясь сдвинуть ее с места в сторону, как шкаф, чтобы выиграть для бьющего те самые драгоценные сантиметры. По принятым недавно поправкам к правилам игры, атакующие футболисты больше не могут располагаться к стенке ближе, чем на 1 метр. Зато обороняющиеся игроки иногда лежат за своей стенкой. Выглядит забавно, но в этом есть практический смысл. Один из самых лучших исполнителей штрафных ударов, француз Мишель Платини, бил так точно и технично, что мяч пролетал строго над головой самого низкого игрока в стенке. Тогда соперники придумали вот что. В самый момент удара они все вместе подпрыгивали и добавляли тем самым стенке высоты. Однако они не учли, что у мяча был Мишель Платини. В одном из матчей он умудрился в ту секунду, когда стенка в полной уверенности, что будет удар верхом, подпрыгнула, изменить технику удара так, что мяч сильно прошел низом под взлетевшими в воздух игроками, стоявшими в стенке. Гол. Один из самых невероятных в истории футбола. Теперь у защищающейся команды не было вариантов. Стоят на месте, Платини бьет верхом. Подпрыгивают, Платини бьет под ними. В современном футболе тренеры с помощью видео изучают соперника настолько дотошно, что о любом исполнителе штрафных известно абсолютно все. С какой позиции, как именно и в какую часть ворот он наносит удар. Поэтому, когда встречается исполнитель, который, как Платини, с одинаковым успехом может пробить что над стенкой, что под ней, один футболист обороняющейся команды ложится на газон за своей стенкой, чтобы стать преградой мячу, если он полетит низом. Не совсем честно, но пока что не считается нарушением правил. Забить со штрафного непросто даже большому мастеру. Например, две главные футбольные личности 21 века Месси и Роналду не входят в число самых результативных исполнителей штрафных, хотя по числу забитых мячей являются, безусловно, одними из лидеров мирового футбола за всю историю. Роналду так вообще попал в ситуацию, когда весь мир считал не голы, а его промахи. Он бил и бил штрафные, и все мимо и мимо. 20 раз мимо, 30, 40. Наконец, в середине 2020 года, с 43-й попытки, Роналду забил гол со штрафного. Нелегкое это дело. Нам сложно оценить мастерство и технику футболистов до телевизионной эпохи. В рейтинге лучших исполнителей штрафных входят в основном те, кто играл в эру цветного телевидения и больших мировых футбольных чемпионатов, когда умение исполнителя штрафного могли оценить миллионы телезрителей. Лучшим мастером штрафных всех времен и народов называют бразильца Жунинью Пернамбукано. Неудивительно, если вы не слышали это громоздкое имя. Жунинью не играл в суперклубе и не был звездой сборной Бразилии. Тем не менее, французский Лион, за который он выступал, постоянно играл в Лиге чемпионов, и мастерство исполнения штрафных Жунинью благодаря этому турниру знал весь мир. Хотя сам бразилец признался, что он черпал вдохновение, тренируя технику ударов у своего легендарного соотечественника Марселиньо, который, в свою очередь, рассказывал, что технику удара он посмотрел у чемпиона мира 1958 года Диди. Так что мастера штрафных ударов запускали мячи по немыслимым траекториям еще в те времена, когда футбольные снаряды разбухали от дождя, становясь тяжелее гири приличного веса, а футбольную обувь делали из такого материала, что бутсами впору было заколачивать гвозди, а не забивать голы со штрафных. Одно из самых высоких мест в списке футболистов, забивших больше всего мячей со штрафных, занимает вратарь. Бразилец Рожерио Сенни, обладатель сразу нескольких рекордов, в частности, он признан самым результативным вратарем за всю историю футбола. На его счету 131 гол. Просто невероятно. Не всякий классный нападающий забьет за всю карьеру. Причем в этой истории нет никакого подвоха. Сенни не играл через матч в поле и в воротах. Он всегда был вратарем. Но из игры он забил только один гол. Все остальные с пенальти или со штрафных. Можно было бы предположить, что Сенни в юношестве играл в атаке и навык исполнения штрафных перенес во взрослый футбол из детского. Это неправильная версия. Сенни играл в воротах с самого раннего возраста. Так в чем же секрет? Как и во многих других подобных случаях в спорте и в футболе. Труд и стечение обстоятельств. Один из тренеров клуба Сан-Пауло, за который всю жизнь выступал Рожерио Сенни, обратил внимание на то, что вратарь хорошо бьет по мячу. Тренер предложил ему развить навык, и Сенни согласился. А ведь мог и отказаться. Зачем вратарю тренировать удары со штрафных? Но это Бразилия. Там иное, чем у консервативных европейцев, видение футбола. Сенни начал отрабатывать штрафные. Говорят, после основной тренировки он оставался на поле и бил штрафные. По 80 ударов каждый день. Вот и результат. Никаких чудес, просто кропотливая работа и немного таланта. Мастера штрафных, как правило, в своей команде исполняют и другие, так называемые стандартные положения. То есть удары по стоячему мячу, когда, например, нужно возобновить игру. К таким ударам относятся угловые. Их исполнение требует примерно такой же техники, как штрафных. Поэтому неудивительно, что один из лучших исполнителей штрафных, Дэвид Бекхэм, прославился не только и не столько ими, а двумя угловыми, которые он выполнил в добавленное арбитром время финала Лиги чемпионов 1999 года, Бавария, Манчестер Юнайтед. Еще один великий исполнитель штрафных, бразилец Зика, стал участником одного из самых спорных моментов в истории чемпионатов мира. В 1978 году в Аргентине его сборная Бразилии, которую считали одним из фаворитов, играла со Швецией. И в конце матча, при счете 1-1, бразильцы подавали угловой. Игрок сборной Бразилии никак не мог установить мяч в сектор, как требовал боковой арбитр. А когда, наконец, выполнил удар, и победный мяч оказался в воротах сборной Швеции, главный судья матча гол не засчитал. По его мнению, время матча истекло в тот момент, пока мяч летел от углового флага в сторону Зика. По правилам футбола, только главный арбитр знает, сколько именно времени он добавляет к основному и когда даст финальный свисток. Формально претензий к судье быть не могло, но скандал вышел приличный. Бразилия, сыграв этот матч в ничью, не добрала нужные очки, чтобы попасть в следующем раунде на более легких соперников и оказалась в одной группе с хозяевами чемпионата Аргентиной. Штрафные Зика Бразилии не помогли. И в финал вышла Аргентина. А что было бы, засчитай судья Клайв Томас тот гол Зика. Но история не знает сослагательного наклонения. С этого штрафного в матче чемпионата мира 1974 года Бразилия-Заир не был забит гол. Даже не возник опасный момент. Тем не менее, один штрафной удар, назначенный в том матче, остается одним из памятных моментов в истории футбола. Тем более, что тогда, в 1974 году, на чемпионат мира впервые приехала команда из африканской страны, располагавшейся ниже экватора. Итак, в одном из эпизодов судья назначил штрафной в пользу Бразилии. Заир выстраивает стенку. Судья, убедившись, что она располагается на положенном расстоянии от мяча, дает сигнал, разрешающий ввести его в игру. Не успел футболист сборной Бразилии пробить, как из заирской стенки выскочил человек, на хорошем рывке приблизился к мячу и со всей силы пробил по нему в сторону бразильских ворот. Шок. Смех на трибунах. Ну, возможно, этот парень первый раз на футболе не знает правил. Нет. Парень отлично знал правила. Игрока, Выбежавшего из стенки звали Мвепу Илунга, и он стал знаменитым на весь мир, в отличие от многих других футболистов, не благодаря голам, точным передачам, красивым подкатам или вратарским спасениям, а своим, для многих необъяснимым и нелепым поступкам. На самом деле Мвепу Илунга прекрасно знал, что делает. Как и многие другие спортивные организации стран третьего мира, футбольная сборная Заира испытывала проблемы с финансированием. Игроки отправились на чемпионат мира с большой перед ним задолженностью со стороны федерации. Вот и хотел Мвепу Илунга привлечь внимание заирской и мировой общественности к этой проблеме, совершив такой неординарный поступок. Он, правда, рассчитывал на больший эффект и думал, что его удалят. Тогда бы история получила дополнительный резонанс. Но судья ограничился предупреждением. Выплатили ли деньги игрокам сборной Заира, неизвестно. Но вот Мвепу Илунга совершенно точно самый знаменитый человек в истории футбола своей страны. Ее появление на чемпионате мира в ФРГ так пока и остается единственным. Тем более, что и страны теперь такой нет. Она называется Демократическая Республика Конго. А самым обсуждаемым футбольным действом сборной Заира навсегда останется штрафной удар, пробитый Мвепу Илунгой в совершенно противоположную сторону относительно того, куда он был назначен. Рори Делоп никогда не бил штрафные. Тем не менее, когда он оказывался с мячом при введении его в игру на чужой половине поля, все понимали, что близок гол. Делоп бросал ауты. Конечно, введение мяча в игру из-за боковой линии не является штрафным по правилам футбола, хотя в некоторых любительских турнирах ауты разыгрывают ногами. И тогда это ничем не отличается от штрафного удара. Однако в исполнении Рори Делопа любой аут в 10-15 или даже 20 метрах от линии ворот превращался в не менее опасный момент, чем назначение штрафного удара. Тем более, что во время аута не фиксируется положение вне игры, поэтому партнеры игрока, бросающего мяч из-за боковой, могут стоять хоть на линии ворот. После аутов в исполнении Делопа его команды забивали голы не в каждом матче, конечно, но соперники так боялись Делопа, что шли на всякие ухищрения, чтобы помешать ему далеко выбрасывать мяч. Так тренер одной из команд отправил запасных разминаться вдоль линии поля как раз в том пространстве, которое было необходимо Делопу для разбега. Один из разминающихся даже получил желтую карточку за то, что мешал ему ввести мяч в игру. А на другом стадионе, куда приехала команда Делопа, рекламные щиты придвинули насколько можно ближе к полю. Тем не менее, Делоп даже с короткого разбега умудрился в том матче запустить мяч руками в чужую штрафную. В юношеском возрасте будущий король аутов занимался метанием копья. Настолько хорошо, что ему предлагали выступить за сборную Ирландии, откуда он родом, на Олимпийских играх. Но Делоп выбрал футбол и сосредоточился на отрабатывании того, что он умел делать лучше всех в мире. Он не использовал никаких хитростей, не качал специально мышцы спины, а просто брал мяч двумя руками и с разбега в 4 шага бросал его на 30-40 метров. В 2018 году весь мир облетело видео, на котором гол забила женская футбольная команда из американского города Канзас. Зрителей привлекла голевая передача, которая была выполнена из аута. В отличие от Рори Делопа, девушка по имени Эшлин Лакин исполнила трюк перед вбрасыванием. Она отошла на несколько шагов от боковой линии, разбежалась, а затем последовал акробатический номер. Эшлин сделала сальто в полный рост через голову, опершись на мяч, добросив его таким образом до дальней штанги, после чего был забит гол. Не пробуйте повторить это в домашних условиях. Впрочем, штрафные ногами тоже лучше исполнять в более подходящей обстановке.